Глава 28. Ярослава. Кручусь перед зеркалом в одних трусиках, пытаясь разглядеть, что во мне изменилось. Вожу пальцем по животу, прикладываю ладошку, прислушиваюсь. Там теперь живет малыш. Это так непросто осознать. На руках есть снимок, есть справки, и я даже начала сдавать анализы, чтобы убедиться в том, что у нас с ним все хорошо. А все равно никак не могу поверить. Очень особенное чувство, теплое и волнительное, с примесью щемящей тоски по Гордею. В дверь настойчиво звонят. «Прибыла моя команда злостных мстительниц», как сказала Анюта. «Быстро надеваю футболку и иду открывать». «А вот и мы», — довольно улыбается Каменская. «Привет», — нестройным хором здороваются и по очереди обнимают меня Соня и Эля. «Мика», — протягивает ладошку очень красивая девочка с короткой стрижкой. «Яся», – представляюсь в ответ. «Бабушки нет. Она уехала к своей хорошей знакомой. Так что квартира в нашем полном распоряжении». Аня заносит на кухню пакеты, выкладывает на стол свежие фрукты, ягоды в прозрачных лотках, сок, пирожные и пачку травяного чая. «Папа привез из очередной командировки», – поясняет она. «Очень вкусно и тебе полезно. Там гора витаминов». Девочки взяли надо мной шефство. Я и сама слежу за питанием, понимая всю ответственность за своего ребенка. Но их не остановить. Первая беременность нашей компании. Всем интересно, как это будет. Не раздумывая, беру со стола лоток с крупной малиной. Открываю крышечку. Вдыхаю аромат ягод, тоже плотно ассоциирующихся с Гордеем. Живот поджимается, кончики пальцев покалывает. Черт. Как же я скучаю. «Не реветь!» – щелкает меня по носу Каменская. «Ей можно, у нее гормоны», – подхватывает Соня. «Яся, скажи гормонам, пусть идут в же. Ну, ты поняла. Сейчас мы будем поднимать тебе настроение. Да, Мика? Если вы нас с ноутбуком за стол пустите, то будем», – улыбается девушка. «Ой, точно!» – смеется Эля, сдвигая в сторону все, что они нагромоздили. «Так, давайте я вас нормально познакомлю. Только это...» – странно улыбается Аня. «Сначала уберите от Яси все тяжелые и острые предметы. На всякий случай». Я перестаю есть малину. Живот поджимается сильнее. А под ребрами чувствуется укол беспокойства. «Микаэла с моим Максом знакома с выпускного класса. Он пытался к ней подкатывать, но это было еще до меня. Хотя, когда я узнала, что они до сих пор общаются...» «Бедный Макс!» – смеются Элли и Соня. «Ничего он не бедный!» – фыркает Анюта. «Мирились зато потом». «Так, стоп, не туда. В общем, Мика учится на программиста. Заядлый геймер и еще чуть-чуть хакер. Она нашим мальчикам как-то очень здорово помогла. Макс рассказывал, я забыла. А когда думала, чем прижать Соболеву, снова вспомнила». «А я не смогла отказать», – подхватывает Мика. «И есть такие особенные твари, которых надо наказывать», – улыбается очень чувственными губами. «Понимаю, чего Аня так взъелась на Макса за их общение. Я бы тоже Гордея приревновала, хотя и доверяла ему всегда без оглядки». «Ясь, мне твой телефон нужен. Обещаю, что буду лезть только по назначению». «А что ты хочешь найти?» «Тебе не понравится, но мы все продумали. Гордей не пострадает», – отвечает за Микаэлу Аня. Ко мне подходит Соня, обнимает за плечи и кладет голову на макушку. «Если получится восстановить или отследить путь видео, что тебе прислали», – объясняет Мика, пока лучшая подруга успокаивающе гладит меня по рукам. «Я проверю его на монтаж, а потом мы сделаем свой, и я гарантирую, что оно станет вирусным. Пока дойдет до службы безопасности отца вашей Соболевой, пока те среагируют, слава успеет разлететься по всей сети». «Ясь!» Передо мной на корточке присаживается Анюта. «Она не понимает иначе. Не смей ее жалеть». «Я не жалею. Дело в другом. Ангелина беременна. Если что-то случится с ребенком...» «У тебя будет свой», — Эля ставит передо мной чашку ароматного чая. «От мужчины, которого ты очень любишь. Думай об этом. А такие, как Лина, они непотопляемые». «Вот-вот», — подакивает Соня. «Парни в мыле сейчас. Я Платона почти не вижу. Он или на учебе, или на тренировках. или закапывается в бумаге и спит по 3 часа. Вряд ли бы они всем этим занимались, будь Гордей рад всему происходящему. Я же слышу, как Платон говорит с братом: «Ясь, мы должны им помочь. Потом уже вы между собой все решите». И вдруг мы его оправдаем. Ведь может быть монтаж. Надо проверить. «Да я согласна! Совсем согласна! Давайте сделаем!» — улыбаюсь подругам. «Аня, а что там насчет острых предметов?» — вспоминаю я. «Блин! Понимаешь?» — кусает губы Каменская. «Чтобы выудить у моего Авдеева контакты Мики, мне пришлось ему объяснять, что я не киллера собираюсь к ней отправить, а нам действительно нужна ее помощь. И...» Она смешно краснеет. «Макс теперь знает, что у вас с Гордеем будет малыш». «Ой!» Хватаюсь за голову и впиваюсь пальцами в волосы. Соня крепче сжимает мои плечи. Авдеев обещал молчать, но такая новость. Парни, балабола еще хуже нас. Так что я не могу гарантировать, что информация не дойдет до твоего Калужского. Прости, пожалуйста. «Ты, кстати, сама-то что решила?» — спрашивает Эля. «Собиралась сказать?» «Собиралась, признаюсь им. У Гордея должен быть выбор. Думала набраться смелости и написать сообщение в выходные. На звонок я бы вряд ли решилась». «Ну вот, будем считать, что все складывается так, как надо», — заключает Анюта, едва заметно с облегчением выдыхая. «Неси телефон. Будем пытаться реабилитировать твоего парня». Мика постукивает аккуратными короткими ноготками по столу. С очень сильным волнением, щекочущим чуть повыше пупка, приношу Микаэле телефон и зарядку. Она достает из сумки для ноутбука свой шнурок и подсоединяет трубку к компьютеру. «Там...» — подбираю слова, как бы объяснить про это видео. Очень оно пошло болезненное. «Расслабься!» — девочка смотрит на меня поверх экрана. «Я сейчас как хирург. Меня интересует не картинка, а то, что спрятано у нее внутри». Мика для нас исчезает. Она внимательно смотрит в монитор, иногда тихо ругаясь или поджимая губы. Свет экрана отражается в ее внимательных глазах с пульсирующими зрачками. Пальцы ловко и очень быстро что-то набирают, клацкает мышка. Она, не глядя, цепляет чашку с чаем, делает несколько глотков и, едва не промахнувшись мимо стола, ставит ее на место. Соня улыбнулась, убрала чашку подальше, а вместо нее поставила тарелку с россыпью разноцветных ягод. От пирожных Микаэла отказалась сразу, и мы бессовестно съели их сами. Бабушка вернулась только к 10 вечера, поздоровалась со спасательным отрядом и ушла к себе. «Бабуль», — заглядываю к ней сама, — «давай я тебе хоть чай принесу». «Ой, я этого чая напилась у Лидии Семеновны. На неделю хватит. Вы сидите, я почитаю немного и спать лягу». «Мы постараемся не шуметь». «Шумите?» — она касается теплой ладони моей щеки. «Ты не представляешь, как я рада, что ты вернулась. Очень страшно смотреть на то, как твой ребенок превращается в тень». «Прости, что напугала». Опустившись на пол, кладу голову ей на колени. Она гладит меня по волосам. Очень уютно, как в детстве. «Ничего, засранец твой так и не появлялся?» — неожиданно спрашивает она. «Нет», — грустно вздыхаю. «Конечно, мне очень хочется его увидеть. Страшно. Но от этого желания еще раз заглянуть в родные карие глаза не становится меньше». «Приедет». «Думаешь?» «Уверена», — смеется бабуля. «А вот пустить его на порог или нет, я еще подумаю», — говорит строго, но все равно тепло. «Кстати, там у нас возле подъезда еще один мотоциклист пасется. Мимо проходила, курил возле своей смертоубийственной железяки. Черненький вроде. Я в темноте не разглядела. Точно не наш. Не по твою душу?» —